Глава 12. Женское поколение Нарышкиных. Интересна судьба также еще одной Нарышкиной, тетки-царицы Натальи Кирилловны, бывшей при ней ближней боярыней. Она была родом шотландка, родилась в Москве в немецкой слободе. В этой слободе иноземцы жили особую от прочих москвичей жизнью, у них были свои нравы, свои обычаи и вера. Вступать в браки русским с девками немецкой слободы в то время считалось делом неслыханным. И вот в такой неравный брак вступил дядя царицы Федор Пулуэктович Нарышкин. Нареченная его невеста была Авдотья Петровна Гамильтон. В труде Васильчикова «Род Нарышкиных» она названа Анной. Мельников предполагает, что, вероятно, имя Авдотьи она получила уже впоследствии, при переходе в православную веру, в честь знатной своей тетки. Об этой Нарышкиной сохранилось несколько любопытных письменных известий и преданий. По смерти своего мужа Федора Нарышкина, вместе с матерью своей иноземкой и тремя сыновьями, за многие вины, как сказано в царской грамоте Арзамасскому воеводе, была отправлена в ссылку в Алатырский уезд. По преданию, обвинялась она в пособничестве тем поступкам своей племянницы, в которых обвиняли мачеху царевна Софья, ее сестры и тетки. Незадолго до смерти своей царь Феодор Алексеевич освободил старших сыновей Авдотьи Петровны, а младший Семен остался при ней. Для надзора за Нарышкиной назначен был особый пристав Данила Чернцов. У приставов при опальных людях всегда были несогласия с находившимися под их надзором. Эти несогласия обыкновенно происходили из-за корыстных целей. Бедным приставам хотелось поживиться насчет богатых ссыльных, и вот отсюда и вытекали разные дрязги и несогласия. Нравы того времени были таковы, что выдранная борода пристава не представляла бы ничего особенного, но дело кончилось тем, что Нарышкина со всем семейством и людьми из места своего заточения неизвестно куда скрылась. Данилу Чернцова за несмотрение выдрали батагами и сослали в дальние сибирские места на государеву службу. Авдотья Нарышкина скрылась в северной части Арзамасского уезда в лесу. Для того, чтобы живущие вблизи раскольники не выдали ее место жительства, Нарышкина, как предполагает Мельников, сама назвалась раскольническую старицей Деворой. До сих пор в лесу на берегу Пустынского озера указывают место, где был построен деревянный дом этой Деворы. Мельников посещал это место и видел там сохранившиеся признаки былого жилья. Несколько десятков лет тому назад здесь рылись искатели кладов, и хотя сокровищ не нашли, но отыскали железный таган, медную кастрюлю, две серебряные ложки и старообрядскую просфирную печать. Место, где жила Нарышкина в Пустынском лесу, до ныне зовется Царицыным местом. Раскольники уважают его, и на лужайке служат панихиду по инокине Деворе. Они почитают ее праведную. Место, где скрывалась беглая Авдотья Петровна Нарышкина с детьми, было через несколько лет отыскано. Арзамасскому воеводе предписано было взять ее, посадить в тюрьму и в застенке произвести розыск. Вскоре после застенка судьба ее несколько улучшилась. Два старших ее сына были взяты в Москву и сделаны комнатными стольниками царевича Петра, младший же сын остался при матери. При вступлении Петра Великого на престол Нарышкина опять появляется при дворе, чтобы видеть избиение своих родичей во время стрелецкого бунта. Из женского поколения Нарышкиных, помимо Авдотьи Нарышкиной, известна по своей набожности и принадлежности к старой вере и Ирина Григорьевна Нарышкина. Она была замужем за князем Иваном Юрьевичем Трубецким, последним боярином русским, пережившим это звание целым полувеком. Нарышкина была его вторая жена. От нее он имел одну дочь, княжну Анастасию, выданную на 12-м году возраста за князя Дмитрия Константиновича Кантемира. По смерти его она вышла за русского генерал-фельдмаршала князя Людвига Вильгельма Гессен-Гомбургского. Кроме дочери, князь имел, как мы уже выше говорили, еще побочного сына, прижитого им в Стокгольме, известного впоследствии Бицкова. Родовым имением царственной ветви Нарышкиных были подмосковные села Кунцево, Фили и Покровское, пожалованные царем Алексеем Михайловичем своему тестю. Все церкви в подмосковных селах, принадлежащих Нарышкиным, сходствуют по стилю. Они итальянской архитектуры во вкусе Возрождения. Этот вкус, надо полагать, был самый модный в Москве в конце 17 века. Зодчий этих церквей неизвестен, но по всем признакам несомненно, что он был чужеземец. В сооружениях церквей при своих домах и вотчинах в 17 веке соревновались один перед другим все знатные московские бояре. Такие храмы строились отдельно на дворах с главами и со звоном. В них хранились и читались за литургией фамильные синодики, которые служили родословную летописью, сближавшую потомков с предками. Примеру предков и своих современников подражали и Нарышкины. Такая церковь Нарышкиных, по словам Снегирева, стояла у их каменных палат на берегу Неглинной в Белом городе, там, где теперь дом горного правления. Церковь была с двумя престолами – во имя святой мученицы Ирины и во имя святой Параскевии Пятницы. Во время нашествия французов в 1812 году вся церковная утварь и образа были отданы на сбережение известному купцу-антикварию Шухову. Все эти церковные драгоценности были сохранены им в целости от неприятеля и впоследствии отданы Львом Кирилловичем Нарышкиным в церковь Знамения Пресвятой Богородицы. При дворе императора Петра Великого Нарышкины, как мы выше говорили, имели значение принцев крови. Так при погребении Петра две Нарышкины, Марья и Анна Львовны, шли в глубоком трауре за гробом императора перед герцогом Галштинским и великим князем Петром Алексеевичем, Петром III. У них были ассистенты, и пажи несли их шлейфы. В павловское время в Москве, в приходе Николы в Хамовниках в Соболевском переулке, жил очень открыто и давал праздники сенатор Алексей Васильевич Нарышкин. Этот вельможа принадлежал к младшей линии Нарышкиных. Отец его, коллежский советник Василий Васильевич Нарышкин, был во времена Екатерины II начальником нерчинских заводов. Несмотря на то, что он был крестником императрицы и имел знатную родню, в 1777 году Екатерина лишила его не только должности, но и чинов. Про самодурство этого Нарышкина существуют почти баснословные рассказы. В бытность свою начальником нерчинских заводов он чудил немилосердно, кидал деньги горстями в народ и устраивал сказочные празднества. В то время в Нерчинске имел сереброплавильный завод один из замечательных сибирских богачей Михаил Сибиряков. Разорившись на празднества, Нарышкин стал немилосердно эксплуатировать Сибирякова. Последний сперва поддавался, но, наконец, решился раз отказать ему, когда он потребовал от него 5000 рублей в долг без отдачи. Рассерженный Нарышкин собрал бывшую в его распоряжении артиллерию и окружил солдатами дом Сибирякова, угрожая, что он начнет стрелять, если Сибиряков не даст ему требуемых 5000. Сибиряков, осажденный в своем доме пехотою и угрожаемый артиллерию, вышел на крыльцо и с низким поклоном представил своему победителю на серебряном блюде требуемую сумму. Воинственный Нарышкин заключил с ним мир и, распустив свою команду, вошел в дом Сибирякова и пировал с обобранным хозяином до поздней ночи.